последнее время парень очень сильно задумывался о том, куда пропал его отец, или тот, кого он так называл. Старый маг темной магии и некромантии Гакур уже давно должен был появиться в столице, но по какой-то причине его до сих пор не было. Если бы не дела и учеба, Гарзу уже давно бы отправился туда, в одну из северных провинций империи, где оставил этого старика. Надо было выяснить то, по какой причине тот до сих пор не прибыл. Если с ним что-то случилось, значит надо выяснить, кто к этому причастен. Неужели подозрение парня о том, что старик мог бы как-то причастен к прорыву нечисти на тех территориях, все-таки имели под собой какое-то основание? Если это так, то нужно принять меры, чтобы никто другой об этом не узнал. Даже если придется принять меры по ликвидации самого старика, хватит их семье позора, который они получили от старого графа Марин. 70 лет семья захлебывалась кровью от убийц вампиров, благодаря его глупости и жадности. Ведь он тогда хотел получить силу и заставить склониться перед собой высокородную вампиршу. А зачем ему это по сути было нужно? Кто-нибудь задумывался? Правильно, никто не задумывался. Потому что на самом деле, ему это было совершенно не нужно. Все это было глупо. Всего лишь нужно было быть внимательнее к девушке, и глядишь, сумел бы привлечь ее внимание. Ведь вампирши тоже любят поразвлечься. Что он бы поиграл с ней, что она, с ним. Какая теперь разница? Главное было то, что графу с большим трудом удалось смыть этот позор. Более того, ему удалось наказать практически всех участников этого происшествия, кто хоть как-то приложил свою подлую руку к этому. Император сказал, что великий князь Нурат все же сумел спасти свою старшую дочь, а значит кристалл души все-таки пригодился. Уже от этой мысли парню становилось немного легче, но все-таки вампирам он не доверял. И поэтому с настороженностью воспринял информацию о том, что великий князь Нурат хочет с ним побеседовать на какую-то, очень личную тему. Убедившись в том, что в этих помещениях глубоко под землей больше ничего интересного не осталось, парень снова тяжело вздохнул, и покачав головой направился в обратный путь. Теперь ему ничего не угрожало, ведь все эти ловушки больше не функционировали. Ему нужно было всего лишь подняться на самый верх, а это требовало времени и сил. Лишь глубокой ночью парень добрался до поверхности, где и расположился на отдых. Хорошо еще, что территорию охраняли рыцари смерти. За эти дни, пока он бродил по этому странному подземелью, эту территорию никто так и не побеспокоил. Поэтому он при входе расположился на отдых, даже не задумываясь о том, что же могло бы ему тут угрожать. Только утром парень вспомнил о том, что где-то на краю этих территорий, как-то странно передвигались камни. Вспомнив об этом, Гарзу мысленно выругал сам себя. Это же как нужно было потерять над собой контроль, чтобы позволить себе так расслабиться. Убедившись в том, что эти камни на самом деле являются каким-то местным природным явлением, парень судорожно выдохнул. Это не было живое существо, а просто какой-то магический источник магии земли, ворочил эти валуны, изображая из себя своеобразного элементаля. Но никакого смысла или какой-либо упорядоченности в этом не было. Присмотревшись к территории, парень сумел подхватить оттуда несколько артефактов, наполненных магией земли. Такие артефакты были большой редкостью, и поэтому могли ему пригодиться немного позже. Снова выбрав цель своего движения, парень направился дальше. Ему еще предстояло добраться до того самого тотема, где делаются камни крови. Теперь его от этого пути не должно было нечто отвлекать. Хотя, кто знает, на чем он снова может споткнуться. Ведь он и сюда пришел, не ожидая подобного столкновения с различными големами и древними загадками. Вспомнив об этом, Гарзу тихо усмехнулся и снова решительно сделал шаг вперед сквозь мерцающие пространства, разделяющие территории проклятой пустоши. Все-таки, ему нужно было закончить все свои дела, которые он наметил. А парень не привык отступать перед сложностями. Память. Брат, одумайся. Странная тень мелькнула перед парнем, словно он видел то, что должно происходить, но никак не мог понять, что это за туман вокруг него. Перед молодым дворянином мелькали какие-то образы, и он буквально задыхался в этом тумане, который словно какой-то пар проникал в его легкие, заставляя задыхаться. «Брат, одумайся!» Какая-то странная тонкая тень остановилась перед более коренастой и плотной тенью. «Прекрати делать то, что ты делаешь. Неужели ты не понимаешь, что из-за всех этих книг нашему миру грозит полное уничтожение? Я всего лишь хочу сохранить знания, которые вы все отрицаете». Вторая тень медленно встала, и как-то странно и величаво прошлась из стороны в сторону. «Неужели, сестра моя, ты не понимаешь того, что нельзя отрицать эти знания? Мы должны их использовать для величия нашего народа. Брат, что ты такое говоришь?» Более тонкая и стройная тень пыталась каким-то образом остановить этот словесный поток, начавшийся литься от более плотной тени. «О каком величии ты говоришь? Нас и так все любят и уважают. А после того, как ты остановил это вторжение, твое имя считается легендарным. Во многих семьях твоим именем называют детей. И сейчас ты несешь такой бред, что становится просто страшно. Кому страшно?» Более плотная тень удивленно повернулась к тому, кто пытался остановить его тонким голосом. «Тебе страшно? А почему тебе должно быть страшно? Мы – самая могущественная раса среди всех существующих. Это мы должны считаться великими, а не эти маги. Что они сделали, когда началось вторжение? Ничего. Где они были, когда я сражался с этими демонами? Все эти маги сидели тихо по своим башням, совершенно не задумываясь о последствиях вторжения. А ведь демоны и хотели-то немногого. Всего лишь, завоевать этот мир. Всего лишь». Горзу буквально по интонациям догадался, что более тонкая и хрупкая тень – это какая-то девушка, а более массивная – видимо, ее брат. «И ты так спокойно говоришь о том, что демоны намеревались захватить наш мир, что я даже не знаю, кого мне бояться больше, тебя или этих демонов? О чем ты говоришь?» Брат медленно повернулся к своей сестре и задумчиво посмотрел на нее. «Ну ты сама подумай, зачем тебе меня бояться? Ведь я твой брат. Я никогда не посмею тебя обидеть. Брат, прошу тебя, прекрати!» — взмолилась девушка, пытаясь предупредить брата о какой-то его смертельно опасной ошибке. «Ведь если хоть кто-то узнает о том, что ты здесь делаешь, то вся наша семья будет обречена на гибель. Эти знания не просто так были закрыты навсегда и запрещены к использованию. Используя эту силу, ты только провоцируешь зло, которое рано или поздно ворвется в этот мир. И тогда даже наших объединенных сил не хватит, чтобы его остановить. И вторжение демонов, по сравнению с этим вторжением, окажется всего лишь игрой детей, которые не рассчитали своих сил. Остановись, брат, иначе они остановят тебя. Я остановлю тебя. И как же ты это сделаешь, сестра?» — усмехнулся в ответ брат, покровительственно похлопав девушку по голове ладонью, после чего спокойно сел в свое кресло. «Если хоть кто-то попытается приблизиться к моему логову, их здесь ожидают очень опасные сюрпризы. Только ты да я можем пройти сквозь все эти ловушки. Если со мной хоть что-то случится, эта библиотека станет недосягаемой ни для кого. Мой страж, который стоит у входа в мою лабораторию, не пропустит сюда никого. Я не просто так вооружил его тем самым топором, который так боятся даже боги. Единственный, кто может мне навредить, это ты. Я сам изготовил для тебя меч, который может убить даже меня. Поэтому, сестра, лучше подумай, что...» Странный всхлип прервал его речь, которая буквально переполнилась какой-то странной гордостью и брезгливостью ко всему живому в этом мире. Создавалось впечатление, что это говорил кто-то, кому абсолютно было наплевать на все живое. Но сейчас он как-то странно хрипел, словно не мог втянуть в себя еще один глоток воздуха. «Прости, брат». Девушка медленно отбросила в сторону что-то продолговатое и аккуратно поцеловала в лоб сидящего в кресле разумного, который теперь был пришпилен к креслу ее мечом. «Прости, я не хотела этого, но ты сам вынудил меня. Я тебя просила не одевать эту корону. Ее не просто так носили верховные демоны. Но ты, как всегда, меня не послушал. Я сделаю так, чтобы твою лабораторию никто не смог найти. Это все, что я смогу сделать. Надеюсь, что ты ошибался, и эти знания никому и никогда не пригодятся. Прости. Снова нахлынувший серый туман поглотил эту картинку, и Горзу, резко вскрикнув, проснулся. Медленно осмотревшись, парень достал из походной сумы флягу с водой и сделал из нее несколько глотков, после чего умылся той же водой. То, что он видел в своем сне, очень сильно напоминало ситуацию, в результате которой хозяин той самой странной библиотеки гримуаров был убит. Неужели его убила собственная сестра? Граф Гранур задумчиво обтер мокрое лицо и осмотрелся по сторонам. Вокруг него была тишина. На очередном участке проклятой пустоши ползали какие-то змеи, похожие на непонятных многоножек. Только ноги у них были недоразвитыми. Убив несколько из них, парень уже привычно собрал их трупы, чтобы отдать алхимикам. А на месте их гнезда решил организовать свою стоянку. Все-таки последние испытания его сильно вымотали. Ему оставался буквально один переход до того участка, где находился тотем крови. И тут вдруг на него обрушились эти сны и видения. Неужели это в нем говорит память этого странного меча, который он раздобыл, вытащив из останков того странного существа? Если все то, что он услышал во сне, правда, то именно из-за этой самой странной короны, которая имела какое-то отношение к демонам, когда-то могущественный разумный, спасший мир от вторжения демонов, сам стал угрозой этому миру. Хуже всего было то, что остановить его пришлось родной сестре. Даже по разговору было понятно, что девушке было очень тяжело это сделать. Но факт оставался фактом, она это сделала, использовав для убийства собственного брата, его же собственное оружие, которое он когда-то сделал для своей сестры. Несмотря на воздействие демонической короны, он не смог поднять руку на того, кто единственный мог нанести ему вред. Хотя с чем это было связано, парень просто не знал. Может быть, с тем самым медальоном, который остался среди пыли, когда его тело рассыпалось в прах. Ведь этот медальон был наверняка каким-то очень сложным амулетом. По крайней мере, парень так и не смог понять его предназначение, рассматривая многочисленные плетения, закрученные внутри него в невероятные рисунки. Сейчас парень понимал, что этот несчастный был убит собственной сестрой по причине того, что собирал запретные знания. Но то, что он все свои разработки старался документировать, давало возможность парню со временем разобраться со всеми его разработками, а также и с возможностями этих самых разработок. Взять хотя бы тот же самый амулет. Что он мог делать, и каковы его функции, парень так и не понял. А меч? Тут тоже все было очень сложно. Естественно, что в нем наверняка были различные плетения остроты и пробиваемости брони, и еще какая-нибудь лабуда. Но для того, чтобы полноценно использовать какое-либо оружие, необходимо было знать его возможности, а вот с этим у парня были определенные сложности. Для того, чтобы понять все эти разработки, парню придется изучить внимательно все записи этого древнего и необычного существа. Внезапно парень тихо усмехнулся. Если ему удастся все-таки использовать разработку этого древнего мага, артефактора, касающуюся голема, который сам создает големов, то тогда его врагов ждет очень интересный сюрприз. Ведь с помощью этого конструкта можно будет спокойно не только модернизировать тех големов, которые ему попались во время штурма башни древнего мага, а их было около 150, но и создать еще несколько сотен таких же боевых конструктов. Представив себе лица врагов, когда против них выйдет такой мощный отряд, парень едва сдержал истерический смех. Все-таки ему действительно нужно было отдохнуть. Напряжение последних дней сильно сказывалось на его эмоциях. Но подумать о создании армии боевых конструктов все-таки необходимо. Такие бойцы никогда тебя не предадут. Будут сражаться до последней капли магической энергии. И только от хозяина зависит, сколько этой самой энергии будет в этих конструктах. Учитывая то, что ему удалось обнаружить в этой библиотеке целый ящик с черными драконьими слезами, размером с кулак, то сейчас у парня с созданием таких вот конструктов, которые не будут зависеть от магов, пополняющих постоянно их накопители, проблем не должно быть. Единственная проблема, которая нарастала с каждой такой находкой парня, это была опасность того, что походная сумма уже скоро перестанет в себя вмещать все эти предметы. Да, парень выкладывал часть из них, являвшихся самыми дорогими и уникальными в башне древнего мага, создавая таким образом некое подобие сокровищницы. Но и остальные предметы также нужно было куда-то деть. Поэтому парень надеялся на то, что в этом году гномы все-таки достроят его замок, где он сможет сделать собственную сокровищницу, а также и оружейную. Ведь очень много груза в его походной сумме имело отношение именно к доспехам и вооружению армии древних эльфов. А учитывая ту скорость, с которой нежить взялась собирать трофей по территории руин древней столицы эльфов, Гарзу предполагал, что при следующем его появлении в том городе, его будет ждать довольно большой объем трофеев. Сначала он переживал за счет того, что нежить не сможет открывать тайники, закрытые магическим способом, и тогда ему самому придется ходить по руинам, разыскивая подобные места. Но все оказалось гораздо проще. Слабые юниты этой своеобразной армии, при обнаружении таких мест, зовут тех, кто посильнее. А тот же рыцарь смерти представляет из себя довольно опасное и сильное существо. С помощью грубой силы они просто вырывают такие тайники из стен, полов и потолков разрушенных домов, и также, в закрытом виде приносят к башне древнего мага. Так что даже эти тайники графу не придется искать по руинам, так как они все будут свалены в отдельном помещении. Хорошо еще было то, что у древнего мага было достаточно много комнат и довольно больших залов, где можно было устроить такую кладовую. Тяжело вздохнув, парень перевернулся и снова попытался заснуть. Все-таки до утра еще было достаточно много времени, и Гарзу нужно было воспользоваться им, чтобы как следует отдохнуть. Эти сны и видения общему отдыху организма не способствовали. Медленно выдохнув, парень закрыл глаза и попытался очистить свой разум от любых мыслей. Но вот беда, как всегда, когда хочешь заснуть, в голову лезет всякая чушь. И разум молодого графа в этом вопросе был тоже не исключением. Тотем. Когда перед парнем, после очередного шага сквозь мерцающую завесу, открылся уже знакомый лес, Гарзу тихо и коварно усмехнулся. Ну что ж, в прошлый раз местные жители заставили его побегать. Посмотрим теперь, кто из них побегает. Достав тот самый свой амулет, который он подготовил заранее, парень буквально почувствовал кожей то, как от него расходятся волны тьмы. Он отлично знал из книг, посвященных борьбе с вампирами, о том, что с помощью такого вот излучения этой магии можно было заставить вампира просто потерять сознание. Это в лучшем случае. В худшем случае, кровосос мог даже умереть, если попал бы под направленное излучение магии тьмы, которая могла поработить его. Усмехнувшись своим мыслям, парень направился дальше. Сейчас он шел в сторону тотема, того самого источника магии крови, где появлялись артефакты в виде камня крови. Краем глаза парень замечал шевеление в близлежащих кустах, ведь местные жители наверняка сейчас надеялись очень вкусно пообедать. Но проблема была в том, что в этот раз к ним на огонек заглянул гость, который оказался не сильно съедобен. Это стало понятно, когда он вышел на поляну с тотемом. Несколько выскочивших навстречу ему вампиров буквально окунулись в облако тьмы, окружавшие графа Гранур, и было заметно, что для них это было равносильно какому-то отравлению или газу, так как они тут же принялись кашлять, хрипеть и задыхаться. Приблизившись к этим измененным тварям, молодой дворянин не стал с ними церемониться. Ему же нужны были подопытные для разных экспериментов в отношении магии крови. Да, у него был один высший вампир, но какой толк от такого существа, если оно может сдохнуть буквально во время первого или второго эксперимента. Куда надежнее иметь в запасе пару десятков таких тварей. Они наверняка пригодятся. Ухмыльнувшись, Горзу в тот же момент набросил на пострадавших монстров плетение паралича и спрятал их тела в походную сумму. Что ж, видимо, судьба у него такая, постоянно таскать с собой какие-то тела, мертвые или живые, неважно. Главное то, что они у него там есть. Честно говоря, парень даже не представлял себе реакции кого-нибудь, кто мог бы попытаться заглянуть в его походную сумму. Наверняка удивление у такого разумного зашкалило бы за все возможные пределы. Услышав сзади еще хрип, граф уже на голых инстинктах принялся разбрасывать плетение паралича и упаковывать тела. Естественно, что придется кого-то здесь оставить. Кого-то, кто будет присматривать за этим участком, если тотем придется здесь бросить. Убедившись в том, что местные жители поняли, какую опасность он для них представляет и больше не рискуют к нему приближаться, Горзу спокойно подошел к статуе, в виде молоденькой девушки, которая держала в руках чашу, а вторую руку, из которой текла кровь, держала над этой чашей. Странность в этой статуе была в том, что кровь текла вполне реальная. Вот только из чаши она не вытекала. Видимо, из тех самых сгустков этой концентрированной субстанции, которая заменяла в этой статуе кровь, и образовывались со временем камни крови. Заглянул в чашу, парень усмехнулся. Еще один камень лежал и ждал своего будущего хозяина. Естественно, что в этот раз парень не стал делать глупости, распихивая такие интересные артефакты по карманам. Но в прошлый раз ему приходилось бежать, и поэтому времени раздумывать и как-то осмысливать происходящее просто не было. Зато теперь он специально приготовил нужный сосуд, в который положил не только этот камень крови, но и еще парочку камней, из-под ног этой статуи, в которых уже ощущалась сила этой магии. Убедившись в том, что ничего нового он не обнаружит, парень принялся осматривать саму статую. Ему нужно было определить то, что же является здесь источником этой странной магии. Дело в том, что сами по себе источники такой магии не являлись естественным образованием. Поэтому просто появление на ровном месте подобного источника было невозможно. Попытавшись сдвинуть статую, Горзу добился того, что услышал из-за спины дополнительное шипение. Все-таки твари сильно переживали за свое питание. Но даже благодаря своей храбрости они так и не смогли ничего сделать. Аккуратно передвинув статую, парень убедился в том, что источник магии крови сдвинулся вместе с ней. Судя по всему, источником являлась сама статуя. Но почему и как он действовал, парень просто не знал. Сложно смотреть на свет, когда тебе в глаза светит солнце. Точно так же было практически нереально разглядеть то, что же подпитывает энергией такой источник. Убедившись в том, что источник напрямую связан со статуей, Горзу снова усмехнулся. Все-таки у него была возможность забрать этот источник в защищенное место. А учитывая то, что кровь из чаши, судя по всему, уходила обратно в статую, то ему не грозило заляпать кровью всю башню древнего мага. Приветственно помахав рукой нескольким десяткам вампиров, старательно скалившихся ему из кустов, граф Гранур решительно обхватил талию статуи и активировал телепортационный браслет. Вспышка света ослепила всех присутствующих, и когда твари проморгались, то увидели то, что их источник, благодаря которому они существовали здесь и могли очень быстро наращивать свои силы, просто исчез вместе с этим человеком, который одним своим присутствием заставлял вампиров бояться его и переживать за собственную жизнь. Хотя они и тогда так за это не переживали, но было уже поздно. Их источник жизни исчез, вместе с человеком. Вожак стаи вампиров бился в приступе ненависти, пытаясь понять то, что же именно только что произошло. Уже 5000 лет он жил в этом лесу, возле источника его жизни. Когда-то раненым молодым вампиром он попал сюда, и только этот источник спас его жизнь, дав возможность существовать дальше. Именно тогда он поклялся никогда не оставлять источник без присмотра и не позволять никому к нему приближаться. Время от времени на эту территорию заходили какие-то люди. Естественно, что вампир, имеющий под рукой источник магии крови, все равно хотел выпустить свою злость и ненависть, помня о том, что с его расой сделали аватары. Поэтому все эти люди погибали. Ведь они совершенно не ожидали того, что столкнутся с высшим вампиром на территории проклятой пустоши. Более того, этот вампир, убивая их, создавал низших вампиров. Эти существа выглядели словно какие-то изменившиеся вампиры. Слишком большие клыки, слишком тяжелые челюсти. Но сила и скорость была та же самая. Учитывая, что в его распоряжении был источник магии крови, такие последыши, которых он плодил, очень быстро становились тоже высшими. И теперь в его руках был довольно мощный отряд. В результате, ему перестало быть нужным прятаться ото всех в кустах, нападая со спины. Теперь они могли нападать прямо в лицо, ведь их уже были десятки. Но бывали и провальные случаи. Не так давно, буквально где-то год назад, один из таких вот путешественников, обнаруживший статую с источником крови, и посмевший подобрать там артефакты с этой магией, успел сбежать. Видимо, он был довольно опытным и хорошим бойцом, а вампиры подобного просто не ожидали. Именно тогда вампир решил, что не будет давать возможности людям даже приближаться к этому источнику. Ведь если раньше они просто прятались, дожидаясь, пока эти любопытные существа покинут эту территорию, то теперь начали нападать на них сразу же, как только те заходили на эту землю. Внезапно вампир почувствовал, что вернулся тот самый беглец, который когда-то ушел. Неужели ему было мало того испуга или ужаса, который он тогда испытал? Приказав младшим вампирам атаковать его, старший вампир оказался неприятно удивлен, когда на его глазах этот странный человек подобрал тела младших вампиров, которые бились по какой-то причине в судорогах. Позже он выяснил причину всего этого. Оказалось, что этот парень еще и маг, ведь он набрасывал на них плетение паралича, для того чтобы они не могли сопротивляться, а после чего просто запихивал их в свою сумку. Древний вампир со скрежетом зубов был вынужден признать то, что этот парень был очень непрост, ведь у него была походная сума. Судя по ее емкости, это было явно изделие древних магов. Внезапно этот парень снова направился к статуе, а вампиры ничего не могли сделать. Тот, кто к нему приближался, тут же падал в конвульсиях и начинал задыхаться, а этот наглец только подбирал парализованных и продолжал свой путь. Старый вампир был вынужден отступить, понимая то, что не может ничего предпринять против такой подлости. Этот маг оказался еще и темным магом, и вокруг него буквально клубилась сила тьмы. Именно она так влияла на вампиров, которые пытались к нему приблизиться. Возможно, старый вампир и смог бы ее пересилить, но рисковать ему очень не хотелось. Кто знает, какие мысли в голове у этого человека в отношении вампиров. Может быть, он хочет сделать из них рабов, а для вампира, который 5000 лет сам руководил своим гнездом, худшей судьбы не придумаешь. Ладно, пусть он уже заберет эти артефакты и снова уйдет. В следующий раз вампиры постараются приготовиться тщательнее. Сейчас они были фактически безоружны против него. Но ведь всегда можно обзавестись какими-нибудь боевыми луками и расстрелять такого умника с расстояния. Подумав об этом, старый вампир заскрежетал своими клыками. Все-таки он зря не подумал об этом раньше, и теперь ему приходилось отойти, потеряв почти 3,5 десятка своих бойцов. Внезапно этот наглец повернулся и помахал рукой старому вампиру, словно прощаясь с ним. Но ведь он все еще был в центре территории, которую они контролировали. Что он пытается этим сказать? Внезапная вспышка ослепила старого вампира, который, взревев от ярости, бросился вперед, не разбирая дороги. Сейчас ему было все равно, попадет ли он в это облако тьмы или же сумеет сквозь него прорваться. Он помнил эту вспышку. Так обычно древние маги перемещались на большие расстояния. А этот наглец в момент перемещения обхватил руками ту самую статую, которая все эти тысячи лет кормила его. Озверевший вампир, ворвавшись на полянку, так и не успел остановить человека, ведь место уже пустовало. Статуи не было. Рев разъяренного существа пронесся по этой территории и заставил всех остальных вампиров испуганно затаиться. Его злоба и ненависть хлестали через край, но ему некого было наказать, ведь он сам не рискнул напасть на него, пока этот человек не успел украсть у них самое дорогое. Он украл у них саму жизнь. Теперь в этом месте этих вампиров ничего не держало. Проблема была в том, что они просто даже и не знали о том, что их ждет за территорией этого участка. Но сейчас это не имело значения, ведь они потеряли смысл жизни. Яростно взревев еще раз, древний вампир бросился наугад прочь из этой ловушки, в которую превратился его дом. А как иначе он мог называть место, где жил последние 5000 лет? Это был его дом, и какой-то наглец посмел его испохабить. Теперь у вампира появился смысл жизни, который заключался только в одном слове – месть. Он должен был отомстить этому магу за то, что тот посмел украсть у него. Остальные вампиры бросились за своим вожаком, но так как они не знали о возможностях границ проклятой пустоши, то совершенно не соблюдали принцип перемещения. Им нужно было передвигаться друг за другом, практически не разрывая контакта между собой. А они прыгали кто как через ту самую границу. Естественно, что все они попали в абсолютно разные места, а там их ждало то, что ждало всех тех, кто мог пройти через эту границу. В основном это была смерть. Башня. Надо же, опять ты. Уже привычно гулко раздался голос стража, дракона, который с легким смешком в голосе поприветствовал графа Гранур, который появился на телепортационной площадке с статуей в обнимку. У тебя что, неудачная личная жизнь с девушками? Ты больше ничего другого не придумал, как начинать обниматься и уединяться со статуями. Кроме этого, может быть, ты и не заметил, но она почему-то поранена и истекает кровью. Усмехнувшись, молодой дворянин только махнул рукой на стража, дракона, и попытался передвинуть статую немного в сторону. Естественно, что сил человека для этого могло бы не хватить, но Горзу по сути не был человеком. Напрягшись, он аккуратно перенес статую и поставил ее в углу помещения. «Честно говоря, на твоем месте я бы ее отсюда убрал», — внезапно проговорил серьезным голосом страж. «Если ты хочешь ее сберечь, а ты явно для этого ее сюда и притащил, то я бы рекомендовал перенести ее куда-нибудь в более безопасное место. Ну, если ты не хочешь сам ее куда-либо тащить, воспользуйся помощью големов. Им-то все равно, что и куда тащить. А вот об этом я и не подумал», — раздраженно поморщился Горзу, хлопая себя ладонью по лбу. Вытащив из походной сумы големов, он приказал аккуратно перенести статую в кабинет древнего мага. Пока что у него не было доступа к остальным территориям этой башни, ведь он пока не выполнил распоряжение своего создателя, как следует учиться и знать все то, что необходимо для управления этой башней. «Кстати, страж, у меня к тебе один хороший вопрос». Разделавшись со статуей, парень расположился в кресле древнего мага и посмотрел в потолок. «Я тут обнаружил признаки какой-то необычной магии, и мне хотелось бы уточнить у тебя. Может быть, ты мне подскажешь по поводу нее хоть что-то? Интересно, что же ты мог такого не узнать?» Задумчиво хмыкнул страж, дракон, пытаясь, видимо, понять то, какое направление магии мог не узнать абсолютный маг. «Ну, попробуй мне хотя бы описать то, с чем ты столкнулся. Я ведь не могу мысли твои читать, пока что». «Ну, это как раз, таки мне и понятно». Усмехнувшись, парень медленно достал из походной сумы тот самый фолиант из библиотеки, которую обнаружил в тайном подземелье. «Вот, посмотри, тут на книге еще есть символ. Я уже несколько раз с ним сталкивался, и все понять не могу, что это такое. Где ты это взял?» — сразу же рявкнул голос стража, дракона, который наверняка узнал и символ, и самую магию. «На твоем месте,